ибо мы были прекрасно воспитаны, вели себя самым достопочтенным образом, жили счастливо, услаждая души людей своей верностью, благородным обычаям, и ты, моя слепышка, была подобна священной корове, с довольным обличьем, вполне довольна в душе, и особенно после того, как ты зачала мне Пете про нашего гора, не правда ли, сестра, супруга и мать? Да, грустно кивнула она головой. Я слепышка и благочестивая корова была священно довольна в обители нашего счастья. А я, продолжал он, обладал в лучшие дни моего духа достаточным мужеством и достаточно, как подобает моему полу, тяготел ко всему величественному, чтобы не довольствоваться священно старинным. Я был сыт, и я думал. Да, это я помню, моя тупая сонливость рассеивается. Я могу облечь этот миг в слова даже перед судом преисподней. Мы жили по образцу богов и царей, услаждая души людей своей верностью, благочестивым обычаям. И все-таки меня, мужчину, снедала тревога, меня терзала боязнь вместе света, ибо свет величествен. У него мужская стать, и ему ненавистно бурление темной пробы, которой все еще так тяготела, ибо была все еще связана с ней пуповиной наша брачная близость. Эту-то пуповину и нужно перерезать, чтобы телец отделился от коровы-родильницы и сделался быком света. Совершенно неважно, какие учения еще в силе, и будет ли вообще суд после нашей смерти. Единственно важный вопрос — это вопрос о веке, в каком мы живем, о том, соответствуют ли еще мысли, которым подчинена наша жизнь, веяниям века. Только это и имеет значение, коль скоро мы сыты. И вот, как я давно уже предчувствовал, такое время пришло. Мужская стать хочет оборвать пуповину между собой и коровой, и, возвысившись над материнским естеством, взойти владыкой на престол мира, чтобы основать царство света. «Да, так ты меня учил», — отвечала Туей. «И как неспокойно мне было в священной темноте, я загорелась этими мыслями и стала вынашивать их для тебя, ибо, любя мужчину, женщина любит и принимает также и его мысли». Хотя это совсем не ее мысли. Женщина принадлежит священному, но ради величественного владыки мужчины она любит величественное. Так мы и пришли к мысли о жертве и примирении. «Да-да, именно таким путем», — согласился старик. «Сегодня я смог бы вполне вразумительно объяснить это царю преисподней. Нашего гора, которого мы, как брат Усир и сестра Исет, породили во мраке, мы захотели отнять у тьмы и посвятить чистому царству. Это было нашей общей данью новому времени. Не спросив его мнения, мы сделали с ним то, что сделали, и даже если мы совершили ошибку, то намерения у нас были самые добрые». «Если это была ошибка, — сказала она, — то виноваты в ней мы оба, ибо мы вместе решили так поступить с нашим темным сыночком. Но у тебя были свои соображения, а у меня свои. Я, как мать, думала не столько о свете и о том, чтобы его задобрить, сколько о земной славе нашего сына. Посредством такого ухищрения я хотела сделать из него царедворца и личного слугу царя. Мне хотелось, чтобы самой его статью ему было назначено сделаться высоким сановником, и чтобы фараон осыпал милостями и наградами своего всецело посвященного службе вельможу. Вот каковы были, если честно признаться, мысли, примирившие меня с таким примирением, ибо мне оно далось нелегко». «Это вполне естественно», — сказал он, — «что ты по-своему вынашивала мою мысль, прибавляя к ней по собственному почину собственное соображение, благодаря чему и родилось действие, которое мы с любовью учинили над нашим сыночком, когда у него еще не было своего мнения. Я тоже был рад добавочным преимуществам, вытекавшим по женской твоей мысли, из такой подготовки, но мои мысли были мужскими и были обращены к свету». «Ах, старый мой братик», — сказала она, — «я думаю, что вытекавшие для него преимущества достаточно важны, чтобы сослаться на них не только при испытании сердец,